глава 4, текст 2. Ивам прапраптам имам раджаршайо видаху сакалини тамахата йога ништа нашта парантапан. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей и постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Комментарий. Здесь ясно сказано, что Гита предназначалась в первую очередь для праведных царей, поскольку они, управляя своими подданными, должны были осуществлять цели, поставленные в ней. Разумеется, Бхагавад-Гита никогда не предназначалась для демонических людей, которые попросту обесценили бы ее и стали бы ее толковать, как им вздумается, никому не принося блага. Когда же это все-таки произошло, когда изначальный замысел Гиты был искажен недобросовестными комментаторами, преследующими корыстные цели, возникла необходимость восстановить цепь учителей, духовных учителей. 5000 лет назад сам Господь обнаружил, что эта цепь прервалась, и провозгласил, что люди забыли об истинном назначении Бхагавад-Гиты. В наше время сложилась аналогичная ситуация. Сейчас существует множество изданий Бхагавад-Гиты, особенно на английском языке, но почти все они расходятся с той версией Гиты, которая передается по цепи духовных учителей. Мирские ученые написали огромное число комментариев Гите, но практически никто из них не признает Кришну верховной личностью Бога, хотя слова Кришны приносят им, несомненно, немалый доход. Поступать так могут только демоны, которые не верят в Бога, но при этом беззастенчиво пользуются его собственностью. Поскольку существует настоятельная необходимость в английском издании Гиты, которая предоставляла бы его в том виде, в котором оно передается по парампаре цепи духовных учителей, мы попытались выполнить этот пробел. Люди, понимающие Бхагавад-Гиту такой, какая она есть, получают огромное благо. Также те же, кто смотрит на нее как на обычное философское сочинение, только напрасно тратят время, изучая ее. Вам парам прам праптам, вам раджарша йо видугу, сакалини хамахата, йога нашта парам тапан. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в ее первозданном виде было утрачено. Вишна Прая Кришна Кришна Абдалешма Раганата Свами Кришна. Вишна Кришна Кришна Кришна Кришна Сами Кримне. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Швасы Гаур Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе. Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе. Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Хари Кришна, дорогие преданные. Сегодня мы с вами поговорим о том, как человек может получить духовное знание. В взаимоотношениях старших и младших существует определенный обмен. Старшие дают возможность младшим жить счастливой жизнью. Счастливая жизнь – это жизнь, наполненная служением. То есть человек всегда стремится к покою, к счастью. То есть отдых – это основа как бы жизни, фундамент ее. Без отдыха никто не может жить. Но есть три типа отдыха. Есть отдых в невежестве – это сон. Отдых страсти – это развлечение. И отдых благости – это служение. Когда был в Майпуре, то я заболел, отравился пищей, и у меня была температура 37,5. Мне надо было воспевать святые имена 64 круга, то есть 6 часов подряд. Я чувствовал себя очень плохо, но я когда воспевал, я понял, что мне ничего другого не остается делать. То есть идти и валяться в комнате, для меня это не было отдыхом. Это было просто аскезой. Ну, то есть когда ты должен воспевать 64 круга перед божествами, и несмотря на то, что тело разваливалось, оно я просто шатало меня. Я понял, что все равно я буду воспевать, потому что мне нет другого выхода. Я не видел смысла в том, чтобы просто лежать в берлоге. Бер означает медведь. Есть еще слово бир. Что такое бир? Как переводится? А? А борода как переводится? Бир. Бир. Видите, сколько похожих слов? Бир, бир. Бир. Берлога. Означает тамас. Человек не должен жить в берлоге. Вы подумали, что отдых означает тамас. Но вы ошибаетесь. Посмотрите, в какое состояние вы попали. В чем заключается обмен между старшими и младшими? Старшие дают младшим возможность быть счастливыми. Это означает, что они создают атмосферу, в которой есть счастье. Вы этой атмосферы не знаете, я это увидел сейчас. Результат вашего двухнедельного отдыха показал мне, что вы не знаете, что такое счастье. У вас нет ощущения внутреннего, что такое счастье. В этом ваша проблема заключается. Вы не понимаете, что счастье, оно находится в радостной, активной жизни. Я когда воспевал святые имена рядом с вами сейчас, я заметил, что вы не можете, не успеваете повторять. Почему? Потому что ваши мозги отупели. Вы не можете даже в ритм войти. У вас медленнее получается. Вы отупели просто в этом отдыхе, понимаете, которым вы себе устроили. Вы не понимаете, что такое отдых, означает, что вы не понимаете, что такое счастье. Но старшие устраивают вам этот отдых. Я пришел сюда, начал воспевать с вами имена святые. Через полчаса атмосфера поменялась. Вы заметили это? Стало легче вас повторять, так? Или даже вы это не смогли заметить? Индапай, ты заметил? Вринабай заметил. Кто еще заметил? Остальные все не заметили. Трудно заметить, когда кирпич в голове. Какие камни подбирать? Чтобы камни подбирать, надо в сатвагуне быть. Подбор камней означает радостная, активная, быстрая деятельность, направленная на счастье других. Человек не может жить, действовать в радостной, активной деятельности, если он в тупости находится. Посмотрите, какое тупое состояние у вас внутри. Причина в чем заключается? Что вы не понимаете, что такое отдых. Отдых означает, устал, иди в алтарную комнату и попой Хари Кришна Богу. Отдохни. Я не шучу. Вы думаете, что ты улыбаешься? Вы думаете, я шучу, что ли? Я говорю вам серьезные вещи, важные и правильные. Понимаете, есть отдых тела, есть отдых души. Отдых души дает жизнь всему, и телу, и уму, и всему. Вы как бы основой своей жизни ставите отдых тела. Это означает, что вы убиваете себя, потому что когда тело отдыхает, особенно днем, накопятся токсины в теле. Даже в тело страдает это не то, что ум, он становится тупым и деревянным. В деревянном уме ложное эго становится очень сильным. В результате люди начинают злиться, нервничать друг на друга. Они начинают тупеть, начинают отгораживаться от всех. Самый лучший способ отгородиться – это бороду отрастить. Ты нужен неприступным. Тупость не является основой счастья, запомните это. Чтобы это понять, для этого надо понять, что такое парампара. Парампара – это способ передачи энергии счастья. Если человек хочет быть в парампаре, он должен брезговать любой другой литературой, которая не находится в этой парампаре. Ему брезгливо должно быть это читать. Это все равно, что изучать другую жену, когда тебе уже твою дали. Читать о другой жене, когда тебе уже есть своя. Человек, который этого не понимает, вам дали, уже все дали, вам уже Господь все дал. Он вам дал все счастье, которое только нужно человеку в жизни. Зачем еще что-либо изучать другое? Есть парампара. Парампара означает, что свет знания топит грехи человека. Человек попал в среду. То есть, смотрите, вы живете в какой среде? Здесь нет пошлости, здесь нет похоти. Здесь не приветствуется вожделение, не приветствуется тамас. Вы попали в эту среду благодаря Шриле Прабхупаде. И благодаря Господу Чайтанье. И благодаря спутникам Господа Чайтанье. Вся вот эта вот сила, она спустилась на вас сейчас. И вы живете в благостной среде, пытаясь получить знания, пытаясь растопить свои мозги от кирпича невежества, которое у вас внутри сидит. Почему вы здесь живете? Потому что вы получили милость. Эта милость пришла от Парампары. Она не пришла от Йогананды сюда. Она пришла от Господа Чайтанье, который проповедовал совсем другое знание, совсем другое. Вы должны быть благодарными. Благодарность означает изучать то, что дают старшие. Это ваше проявление, ваша благодарность. Вы получили возможность жить в счастливой среде. Уже получили ее. Теперь вы должны что-то отдавать. Единственное, что от вас требуется, это следовать парампаре. Не выдумывать свои способы изучения, а следовать этой парампаре. Если кто-то не хочет следовать, пожалуйста, получите милость от другого источника. Там тоже есть ашрамы. В Южной Индии вот эта школа йоги, там есть ашрамы. Там люди живут в ашраме. Езжай туда и учись. Какие проблемы? Почему ты живешь здесь? Езжай туда и учись. Есть куча ашрамов, есть целый город Аурабинды. Целый город последователей. Иди, езжай туда и учись, там живи, будь счастлив, никто не против. Но здесь последователи Господа Чайтанье. Господь Чайтанье показал, как надо относиться к имперсоналистам. Адвайта Ачарья просто к имперсоналистам пошел проповедовать. Он не пошел с ними сюсю-мусюкать. Он пошел им проповедовать. И Господь Чайтанье перестал с ним общаться совсем. Адвайта Ачарья — это Вишну. Это Вишну-таттва, это не Джива-таттва. А две Вишну-таттвы разыграли нам, показали. Господь Чайтанье сказал: ты деградировал, я не буду с тобой общаться. Адвайта Ачарья, он сказал. Потому что тот просто пришел и пообщался с имперсоналистами. Пообщался с ним, поговорил. Перенял их вкус. Говорить означает перенимать вкус. Читать означает перенимать вкус. Ты сейчас, начитавшись все это, ты отупел. У тебя нет вот этой идеи, энергии, которая может привести тебя к нашей группе. Ты удаляешься от нее, ты уходишь из нашей группы сейчас. Потому что человек может жить только на пхаве. Пхава означает милость. Ощущение определенное, общее, общность. Ощущение общности означает, общим счастьем люди живут и дышат. Дышать, каким счастьем вы можете дышать? Счастьем Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Я когда летел из Индии в Москву ночью, я не могу ночью спать в самолете. Я слушал Шримад-Бхагаватам звуки, преданные начитал. Шримад-Бхагаватам шлоки. И я слушал 6 часов. И я не мог устать, и я чувствовал какое огромное счастье от этого слушания. Невозможно устать от Шримад-Бхагаватам. Там столько истин находится, что их невозможно ни перечитать, ни усвоить за всю жизнь. Бхактисиддханта Сарасвати, он заканчивал читать Шримад-Бхагаватам и начинал заново. Он читал сначала Шримад-Бхагаватам, потом Чайтанья-чаритамриту, потом опять Шримад-Бхагаватам, потом Чайтанья-чаритамриту. Так всю жизнь. Он их читал, несмотря на то, что он их знал наизусть. Человек не может устать от чтения Шримад-Бхагаватам и читания, там вся истина находится, вся. Какие только хотите знания, вы хотите усвоить, там все это есть. Ничего больше не надо, я все свои книги пишу на комментариях только Шримад-Бхагаватам. По семейным отношениям, по тонкому строению человека, только комментарии Шримад-Бхагаватам. Вы видите шлоки только из Шримад-Бхагаватам там, правильно? Вы не видите там шлок каких-то там Йогананд, там Сивананд, еще каких-нибудь Ананд. Это означает, что парампара дает человеку все. Она дает все счастье, которое человек может получить. Не надо больше ничего другого. Все есть. Мурари Гупта был выдающимся врачом. Он был спутником Господа Читания, но он лечил людей. Лечил этой энергией шакти Господа Читания. Я когда начал читать 64 круга, Господь мне дал новый виток знания, как лечить. Я понял, как лечить еще лучше, чем то, что мы делаем. И уже через несколько месяцев мы будем так лечить. Я уже сделал, организовал этот процесс. Потому что я просто начал читать 64 круга. Господь дал совершенно другое уникальное знание, как лечить. Просто потому, что я начал предаваться Ему больше, и все. Таков процесс. Что вы делали эти 2 недели, скажите мне? По вашему тамасу я вижу, что вы делали не то, что нужно. Вы зря протратили это время. Вы погубили себя. Ваш уровень духовный, когда я уезжал, был намного выше. Сейчас вы погубили свою жизнь. Вы издеваетесь над своей судьбой. Если вы устали, идите повоспевайте перед божествами. Почитайте Шримад-Бхагаватам с божествами. Если вы отдохнули, идите изучайте Аюрведу. Аюрведа – это аскеза, которую вы должны совершить. Шримад-Бхагаватам – это нектар, который разбавляет эту аскезу. Вот и вся ваша жизнь. Шримад-Бхагаватам и Аюрведа. Шримад-Бхагаватам и Аюрведа. Если вы читаете все, что, все остальное, это значит, что вы зря тратите время. Если вы совсем устали, можете отдохнуть, но отдых не означает, что вы погружаетесь в тамас. Человек может расслабиться, закрыть глаза на какое-то время. Называется йога-нидра. Ну, то есть человек просто отдыхает чуть-чуть. Но это требует всего 15 минут. Потом он опять идет и воспевает, идет и читает Шримад-Бхагаватам. Он опять в активной жизни. Отдых в состоянии счастья самый лучший. Он просветляет человека и делает его счастливым. Но вы все в тамасе находитесь. Я приехал, я не вижу здесь ни капли счастья в ваших глазах. Я вижу только один тамас. Один эгоизм, одни наполненные чувством, эгоизм наполненный чувством. Все вы несчастные, все вы обиженные, все вы в тамасе, все вы тупые сейчас сидите. Это не признак просветления, то, что произошло. Это признак того, что вы не понимаете, как быть счастливым. Ни один из вас не понимает. Если бы хотя бы один понимал, хотя бы один был просветлен, вы все в тамасе находитесь, все до одного. Поэтому вы должны понять, что такое парампара. Парампара – это способ получения счастья. Вот и все. Вот звук Шрилы Прабхупады. Он дает счастье, бесконечное счастье дает. А от него никогда не устанешь. Он выводит звук в область души. И звук начинает из души. Когда звук из души исходит, сразу же счастье исходит изнутри. Его звук исходит из души. Но его надо почувствовать, для этого надо концентрироваться. Я слышу тот же самый звук, что и вы, но он вас не вдохновляет. У вас, я уверен, звучал все это время Шрилы Прабхупады, да? Здесь. Но вы в тамасе находитесь полно. Это означает, что вы его не слышите. Для того, чтобы его услышать, надо ему поклоняться, мысленно кланяться. Надо учиться понять, что здесь находится, внутри. Это и есть мистическая йога. Почувствовать звук из сердца Шрилы Прабхупады. Потому что уже есть этот звук, который звучит из сердца. Что еще нужно? Что еще нужно читать? Вот он есть, этот звук. Надо просто его воссоздать здесь. Точно так же, как он там звучит, он должен здесь звучать. Все. И сразу же вы почувствуете душу. И сразу же вы станете счастливыми. И сразу же не хочется, не будет хотеться спать днем. И находиться в тамасе, в лени. Вы тратите зря свое время. Я хочу делать то. Хочу означает карма. Хочу это не означает что-то важное в жизни. Хочу означает карма. Но когда человек делает то, что сказал старший, означает выше кармы. Означает разум, победа над собой. Вот что надо делать в жизни. То, что говорят старшие, не то, что хочу. Я понятно, что хочу на чем-то основывается. Основывается на твоем восприятии мира, на твоем способе жить, но все это твоя карма. Твоя карма привела к тебе благости. Почему ты сюда рвался целых 2 года? Почему? Потому что ты понимаешь, что ты сам не сможешь быть счастливым. Тебе нужно, чтобы кто-то тебя тащил. Так тогда почему ты не следуешь? Ты приехал сюда и хочешь жить, как ты там жил? Ты должен победить себя здесь и научиться быть счастливым так, как надо, а не так, как хочется. В этом заключается наука изучения брахмачари, ашрам, означает победа над своей кармой. Надо перестать жить как хочется, надо быть счастливым так, как надо. Я живу как мне хочется или нет? Я живу как надо, и я счастлив от этого. Мне сказали ехать туда, я еду туда. Мне сказали делать то, я сделаю то. Вы в субботу будете отдыхать? Одна суббота у меня есть, две недели. Я поеду проповедовать в эту субботу тоже. Но это не значит, что я несчастный, понимаете? Это вы несчастный. Потому что Господь вас не занимает. Он дает вам возможность в тамасе быть. Пока Господь хочет что-то от человека, он всегда будет счастливым. Но это не значит, что жизнь полная лени. Это жизнь полная аскез. Но вы не хотите жить такой жизнью. И Господь вам ее не дает. Вы сами не хотите, поэтому Он не дает. Вы хотите там огонь? Пожалуйста. Он вам сказал, пожалуйста. Все старшие уехали на две недели? Пожалуйста. Что вы получили от этих двух недель? Что? Посмотрите на свои прошлые две недели. Они полны тамаса. Вы все находитесь в оскверненном состоянии сейчас. Все до одного. Если вы еще проживете месяц в таком состоянии, ваша возможность учиться будет уничтожена. Потому что после еще одного месяца в таком состоянии придет какая-нибудь очень возвышенная матаджи на лечение и крышу сведет намертво. И после этого вы уже не сможете думать о Боге и думать о своем обучении. Вы будете думать об этой матаджи и терять семя каждую ночь. Тамас приводит к тамасу. Если человек хочет идти путем кармы, пожалуйста, женитесь и сваливайте отсюда. Нечего здесь делать вашрами. Вашрами живут только те, кто хочет совершать аскезы и просветляться, и менять свою судьбу. А не те, кто хотят здесь отдыхать, расслабляться и делать то, что им хочется. Вашрами делают то, что надо, а не то, что хочется. И тогда человек становится счастливым, потому что Господь в сердце радуется. Когда человек делает то, что надо, Господь сердце радуется, человек становится счастливым. Все. Это простой метод, который дает возможность человеку стать счастливым. Не надо ничего выдумывать. Некоторые люди думают, что они сами могут сделать себя счастливым. Бред. Это и есть атеизм. Человек не может сам себя сделать счастливым, потому что счастье находится в руках Бога, который живет в сердце. Господь радуется, когда человек выполняет Его законы. Здесь в Бхагавад-гите написано, что вам, что Господь написал, что, что существует 4 ашрама и 4 варны. Что я создал специально, я создал, он говорит, эту систему, чтобы люди были счастливы. Это означает, что если есть брахмачари ашрам, значит там надо учиться. Учиться чему, что сказали старшие, что идет из парампары. Когда человек это делает, в это время Господь радуется, и он становится счастливым. Когда человек вне ашрама, то есть он не ведет себя как положено в ашраме, то сразу же Господь перестает радоваться, и идет карма наружу. Как карма выходит наружу, сразу хочется бороду отрастить, хочется то делать, хочется все. И это желание. Эти желания не являются чем-то безболезненным. Эти желания диктуются судьбой. Например, если человек не хочет поклоняться старшим и думать о старших, он считает себя очень умным, с этого момента милость старших перестает на него идти. Как милость старших перестает идти, сразу же начинает включаться карма. Карма всегда для всех людей означает тетка. Карма всегда означает сильное желание женщины, всегда только одну вещь она означает, не что-то другое. Это означает, сразу же крыша едет. Появляется любимая. Доучился человек, не доучился, не имеет значения. Он не уважает старших, он не медитирует на стопах старших. Все. Это значит, что он будет медитировать на свою карму. А карма всегда означает тетка. Это не означает что-то другое. Или оскорбление. Есть разные проявления глубокой, густой кармы. Маха-моха означает, я люблю только себя раз. Я люблю женщину. Два. Нет других проявлений маха-мохи. Или человек очень себя только любит, он злится на всех, грубит всем постоянно. Он не хочет служить, хочет жить для себя. Маха-моха один вариант. Второй вариант. Постоянные мысли о женщине. Все. Означает, человек не хочет поклоняться старшим, не хочет получить милость. У него нет такого понимания вещей. Когда человек поклоняется старшим, он находится в нектаре. Он постоянно в экстазе находится. Я живу семейной жизнью. С этой точки зрения вы выше меня. То есть вы не общаетесь с женщинами практически. Вы с этой точки зрения, вы выше меня. Но у вас мохи в сердце в 10 раз больше, чем у меня. Вот это удивительно. Я живу рядом с женщиной. Я строю семейные отношения с ней. Проявляю ласку, заботу, внимание. Но у меня нет мохи. Это делаю просто из чувства долга и все. Но вы хотите женщину, несмотря на то, что вы живете в ашраме. В этом заключается чудо. Я не понимаю, что с вами будет, когда вы будете рядом с женщиной. Я понимаю, потому что я уже вижу. У меня есть примеры. Вот что с вами будет. Тупость полная и все. Никакого просветления. Тупость. Это результат того, что вы будете рядом с женщиной. А потом дальше будут страдания. Потому что сначала будет много наслаждения, а потом будет много страданий. Это результат такой жизни. Вы даже без женщины так себя ведете. Вы находитесь в этом же самом состоянии, несмотря на то, что у вас здесь столько счастья есть. Счастье духовной жизни совместной. Самое большое счастье человек может испытать только от общения с людьми своего пола. Потому что в этом общении больше бескорыстия. Меньше эгоизма, меньше кармы. Понимаете? Вы находитесь вне кармы сейчас. У вас, вы не можете наслаждаться друг другом. Вы можете друг другу только служить. И в этом и заключается счастье такой жизни брахмачарской. Что вы учитесь служить в это время. Не уединяетесь и пытаетесь наслаждать свой ум, изучая то, что хочется. А служите, служите и служите постоянно друг другу. В этом заключается счастье брахмачарской жизни. И просветление. И возможность быть счастливым, и возможность освоить знания тоже в этом только заключается, и больше ни в чем. Хотя бы где-то желание служить должно у вас проснуться. У кого-то оно просыпается на работе, и человек тогда сильно прогрессирует в результате. У кого-то просыпается здесь, и человек здесь сильно прогрессирует. Потом он будет на работе прогрессировать. Хотя бы какое-то желание служить должно проснуться, хотя бы где-то. Если человек вообще не хочет служить, он тупит в этом направлении. Это значит, что он никогда не разовьется. Где-то надо хотеть служить, хотя бы где-то, господин. Мы все приходим в этот мир господами, и мы должны стать слугами. Слуга — это более возвышенно, это более чисто, светло, разумно, счастливо и во всех отношениях хорошо. Быть слугой. Есть разные способы быть слугой. Я, например, служу вам, пытаясь поклоняться вашему чистому началу. Я во всех вас знаю чистое начало и вижу его. Когда я воспеваю святые имена, я поклоняюсь вашему чистому началу, каждому из вас. Но это не значит, что я буду поклоняться вашему тамасу. Не думайте, что служение мое заключается в том, чтобы лишь кладить вас по шерсти, не думайте так. Вы ошибаетесь. Мое служение заключается в том, чтобы клеймить позором ваш тамас, ваше невежество. Чтобы вы поняли, как жить правильно. Потому что когда директивное высказывание идет прямое человеку, тогда он только отрезвляется. Всякие вот такие вот высказывания, они не дают трезвости, они всегда дают надежду какую-то. Я могу так высказываться на лекциях, потому что люди там, они пришли по доброй воле, они не зависят от меня. Но здесь другая ситуация. Я завишу от вас, а вы зависите от меня. У нас полная взаимозависимость. Почему? Потому что мы соединены с судьбой. И вы должны понять, что я буду сражаться за свое счастье. Я не буду позволять вам жить так. Какое бы у меня в глубине отношения к вам не было, я не буду вам позволять этого. Не думайте, что здесь будет не насилие в этом отношении. Здесь будет насилие. Почему? Потому что насилие – это основа счастья для тех, кто не знает, что это такое. Когда Махарадж Парикшит встретил Кали, он сказал: «Я тебя сейчас убью за то, что ты сделал». Махарадж Парикшит был Раджа Риши, самым святым царем. Сам Господь защитил его от брахмастры, потому что он был чист с самого рождения. Господь может приходить только туда, где есть чистота. Он не может приходить в грязь. Парикшит был достоин с самого рождения общаться с Господом напрямую. И он это получил, даршин Господа, еще будучи в утробе матери. И этот Махарадж Парикшит проявлял насилие. Он сказал: «Я сейчас убью Кали». Хороший он мальчик или плохой? Проявлять насилие не означает что-то плохое. Это означает что-то хорошее, если ты это делаешь для во имя Бога и с целью очистить окружающих людей, а не с целью возвыситься над ними там, и еще что-то. Просто с целью очистить их. Можно проявлять насилие. Не думайте, что не насилие – это основа развития личности. Нет, вы ошибаетесь. Мой опыт показывает, что насилие – основа развития личности. Я медитировал на Шрилу Прабхупаду и молил его: «Пожалуйста, Шрила Прабхупада, покажи свой самый милостивый облик. Покажи мне самое милостивое твое ощущение, которое может от тебя идти». Я молился, молился, и он мне показал. Он не показал очень строгого человека. Я думаю, в чем же здесь милость? И начал медитировать на его стопы, и когда вот этот очень строгий человек, Прабхупада, он как бы, ну, в мое сердце воплотился, я сразу увидел всю свою грязь, всю свою дрянь, которая существует у меня внутри. Я понял, что это очень большая милость находиться рядом с таким Прабхупадой, который очень строг. Не который вот там, а который очень строг. Почему? Потому что ты тогда трезвеешь, когда видишь все, что у тебя внутри там есть. Все свои испражнения ты начинаешь видеть, и это означает, что можешь их победить. В этом заключается милость старших, в строгости, а не в чем-то другом. Вы можете сказать: почему это вы на лекциях очень нежно говорите, а здесь очень строго? Потому что я хочу, чтобы вы возвысились. Гуру очень нежно говорит с теми учениками, которые далеко от него. Но когда ученик приближается к нему, он всегда с ним говорит очень строго. Почему? Потому что он хочет ему блага. Потому что он знает, что тот находится в невежестве, и что результат этого невежества может быть совершенно неожиданно для него тяжким. Вот вы все искренне хотите выучиться, я очень рад этому. Но вы не знаете, какая сила может... Есть две силы, которые могут вас уничтожить, вашу возможность учиться. Назовите мне эти две силы. Да, гордость, оскорбительное отношение к преданным. Вторая сила – это моха, женщины. Две силы, которые вам не дадут учиться. Ромы здесь нет с нами. Он не слушает эти лекции. Почему? Потому что путь к этому у него уже закрыт. Он даже все равно не поймет, если будет слушать, потому что когда человек находится рядом с женщиной, он не может принимать наставления, как обычно это делают брахмачари. Брахмачари принимают фразу немедленно и чисто и сильно. Почему? Потому что у них нет другого прибежища. У грехаски есть прибежище, женщина. Почему человек вступает в грехаски ашрам? Потому что он думает, что женщина его защитит от его страданий. Потом, когда он живет с женщиной, почему он становится ванапрастой в сердце? Потому что он осознает, что женщина не может защитить от страданий. Почему? Потому что она сама беззащитная, она сама такой же утопленник, как и ты. Когда этот человек понимает, он всем сердцем ищет прибежище у общества преданных и у Бога. Это и есть ванапрастка означает. Не обозначает, что ты должен уходить от женщины. А ванапрастка означает, что понимание другое, что такое прибежище. Но вы не приняли прибежище у этого ашрама. Никто из вас. Вы не понимаете, что такое брахмачари. Брахмачари, он всегда в экстазе находится. Он всегда счастлив. Почему? Потому что он всегда наполнен желанием служить. Но вы хотите что-то для себя здесь сделать в этом ашраме. В этом и заключается ваша тупость. Потому что образованный человек означает тот, который способен быть счастливым в служении. Это и есть образованность, а не что-то другое. Эта образованность и проявляется в подборе камней и во всем остальном. Почему я быстро и могу камни подбирать? Потому что я это, нахожусь в состоянии служения в это время. Я не хочу результатов никаких. Я просто хочу в экстазе, хочу человеку помочь, и все. Это проявление экстаза, подбор ко мне. Это не проявление того, чтобы стали умными и можете теперь круто подбирать камни. Нет. Ложное эго здесь никак не поможет. Эти методики, они имеют силу влияния на судьбу другого человека. Поэтому они все основаны на бескорыстии и они все основаны на служении, на бхакти. Чем больше у вас в сердце служения будет, тем легче вам будет камни подбирать. Это закон. И вы не понимаете, что этот весь процесс организован таким образом, чтобы вы научились. Чем больше вы в экстазе готовите, чем больше вы пуджарите, чем больше полы моете в экстазе, тем больше у вас проявляется другой тип мышления, который дает другой тип счастья. Вам не захочется в этом состоянии отдыхать, валяться на полу, потому что вам будет противно, тошно это делать. Вы не хотите уединяться в этом состоянии. Вы хотите отдыхать в общении с преданными, общаться с ними о Боге, говорить. Вы хотите отдыхать в этом состоянии, когда вы рядом с кем-то находитесь. Когда вы в духовной практике занимаетесь активно вместе со всеми. Мы не шли в комнату читать джапу с Риндапати. Мы шли в храм. Там было очень много преданных. Все они кричали, что-то пели. И мы в это время читали джапу. Я заметил, что когда преданные проводят службу, и ты читаешь джапу. Читать джапу еще и лучше. Больше счастья во время такого чтения происходит. Почему? Потому что все наполнено чувствами преданных, счастливых, которые поют, воспевают вместе с тобой. Таким образом, преданные вообще не могут помешать. Они всегда только помогают. Когда ты читаешь джапу, они тебе помогают. Когда ты не читаешь джапу, они тоже тебе помогают. Для кого? Для того, кто преодолел тамас. Когда человек в тамасе находится, ему всегда преданные мешают. Он от них устает, болеет. Ему плохо от них. Почему? Потому что он в тамасе. Вы должны победить тамас, это означает знание. Когда вы его победите, тогда вы можете уже жениться. Не факт, что всегда женитьба это проклятие, нет? Если человек победил себе тамас, он уже понял, что главное для него общество преданных в жизни. Он может жениться дальше. И он будет орошать свою жену энергией счастья, а не тамаса и страданий. Женщина постоянно в беспокойном состоянии находится. Почему? Потому что она сосредоточена на самой себе. Женщина поклоняется самой себе. Почему она так вот ходит там грациозно? Она поклоняется собой себе. Когда человек чему-то поклоняется, он испытывает состояние нежности. Женщина испытывает состояние нежности от самой себя. Она поклоняется собой себе. Поэтому она находится в полной тамасе. Поэтому ее и зовут Майя. Майя – это та, которая находится в невежестве с самого начала. Мужчина, когда начинает женщине поклоняться, извещать от нее счастье, потому что она сама от себя счастье испытывает. Но это просто игра. На самом деле никакого счастья она от себя, от самой не испытывает. Это все счастье ей дает сверхдуша, чтобы она просто жила в этом состоянии. Как только сверхдуша перестает это давать, женщина начинает скорбить. Почему? Потому что она перестает от себя счастье испытывать. Она скорбит в результате. Но когда мужчина начинает ей поклоняться, она никогда не будет скорбить. Почему? Потому что она будет опять от самой себя испытывать счастье с этого момента. И процесс вот этот закручивания маха-мохи, он усиливается и усиливается. Мужчина больше женщине поклоняется, женщина больше наслаждается самой собой. Это потом больше, больше и больше. В какой-то момент там совсем не остается Бога. Как только там Бога не остается, мужчина уже не может наслаждаться женщиной. И женщина начинает звереть. То, что приносило счастье у нее, начинает приносить ей жуткие страдания. Она видит, что муж ей не поклоняется ей. Муж ее не поклоняется ей. И она в результате звереет, начинает капризничать, упрямиться. Яд из ее рта начинает выходить. И со всех мест, где она давала счастье. И мужчина страдает, как не знает что, потому что он очень сильно сосредоточен на женщине. А она выдает яд, и он этот яд ему приходится пить. Таков процесс отношений мужчины и женщины. Но когда мужчина поклоняется Богу и среде преданных, он приходит и жене служит просто потому, что так положено. Женщина испытывает спокойствие, видя, что муж ей заботится о ней, служит, что он ей поклоняется. Но он это делает просто так надо. Он понимает, что это долг. И она счастлива от того, что у него есть всегда радость, независимость от нее. И так создается счастливая семейная жизнь. Но для того, чтобы она создалась, вы должны стать такими. Потому что поклоняться своей лени и поклоняться женщине – это одно и то же. Вы все эти две недели поклонялись своей лени. В результате вы вошли в состояние полной тупости. Это значит, что вы не можете быть счастливыми в этой жизни, ни в личной жизни, ни в семейной. У вас нет счастья, потому что вы не на то опираетесь в жизни. Вы опираетесь на тупость, на лень, на безразличие, на желание наслаждаться, даже изучая что-то. Я понял свою ошибку в отношениях с вами. Я понял, это глубочайшая ошибка. Она заключается в том, что я дал вам возможность изучать, что вы хотите. Это и означает погубить человека. С этого момента вы будете изучать, спасибо, что помог. Вот, с этого момента вы будете изучать то, что положено. А это значит, что вы мне будете писать список, чего в течение недели хотите читать. Чего больше, чего меньше. На первом месте то, чего больше, потом чего меньше, потом то, чего еще меньше. Вы будете мне отчитываться, писать список, я буду смотреть и говорить, я согласен. Каждую неделю вы должны это делать. Список я этот буду буду знакомиться с этим списком в понедельник утром. Каждую неделю. Если я даже не в понедельник, во вторник утром. Потому что я в понедельник не всегда могу приехать. Я улетаю во вторник утром, каждую неделю, или в среду, если я во вторник не приду. Вы мне предоставляете все, без исключения, список до следующего вторника. Что вы хотите за неделю изучать? Все остальное вы не имеете права даже открывать и интересоваться этим, потому что это означает обман. Значит, что вы меня обманываете. Если вы больше будете изучать то, что вы написали, а написали меньше, это тоже будет обманом. И тогда я пойму, что у вас в головах. Вся ваша жизнь поменяется, когда мы приедем в Краснодар. Я возьму серьезного пуджари, возьму серьезного повара, брахманов, двух брахманов, возможно, брахмачари, которые будут серьезное поклонение. Мы сделаем алтарную комнату на втором этаже, там будет, ну, как бы храм. Там будет идти поклонение. Божествам, перед божествами вы не сможете в гамчи уже ходить. И относиться к ним по-небратски. Вы будете приходить в храм. И проводить службы там. Вы не будете сейчас время тратить так много на то, чтобы... Вы будете там помогать, овощи резать. Будете это все делать. Но основное ваше занятие будет 2 раза в день. Утро, в утреннее время у вас будут классы образовательные. Я больше не буду доверять вашему уму, что вы сами себя можете выучить. 2 раза в день вы будете учиться по часу утром. У вас будут просто, ну, как бы лекции читаться. Каждый день 2 раза будут разные лекции читаться. Вы будете какое-то служение проводить. У вас будет обязательно программа, это посещение духовных мероприятий, там службы и все прочее. У вас будет фиксированный подъем, души будет хватать. Вы не имеете права будете вставать позже. Будете одновременно ложиться спать и одновременно вставать все будете. У вас не будет возможности заходить на кухню. Это будет кухня божеств. Там будет висеть замок на двери. Вам будет выдаваться просад вечерний. Если вы хотите что-то кушать, вы можете это заказать. Или сказать, я хочу каждый день вот это кушать по вечерам. Хорошо, это вам сделают. Такая у вас будет жизнь. Жизнь регламентированная, наполненная знанием и служением. Все. Не то, что вы заходите на кухню, обжираетесь, идете в тамосе спать. Нет, такого больше не будет. Кухня не принадлежит вам. Она принадлежит Богу. И готовить будут возвышенные люди, которые будут в чистоте это делать в сознании. Вы сами себя тамосом кормите, в тамосе поклоняетесь, в тамосе живете. Мы разорвем эту цепь. Какие вопросы? Да? Я читал Шримад Бхагаватам про Махараджа Друва. Там. И там он, ну, эту историю вы знаете, все, что он в конечном итоге пошел поклоняться, как бы овладел своими чувствами и жизненным воздухом. И там не было никакого имперсонализма. Так. И потом Господь пришел к нам. Так, правильно. И в чем вопрос? Ну, в том, что вот я и начал как бы копать, как конкретно, ну, он это сделал. Друга, как это сделал? Где ты начал копать это? Ну, везде, где только... Балбес! Это можно найти только в Шримад-Бхагаватам, потому что там написано о Друве. Больше никто не знает, кто такой Друва. Надо искать из тех источников, которые знают. Ты должен читать только тех источники, те ачарьи, которые знают, кто такой Друва. У нас есть ачарьи, которые описывают эту историю. Почитай. Никто не против этого. Никто не против того, чтобы достигать успеха так же, как Друва это сделал. Но Друва поклонялся Верховной Личности Бога в своем сердце. И делал это по наставлению старших, а не так, как и ты это делаешь. Ты перечишь наставлением старших и оскорбление совершаешь тем самым. Никто тебе не позволит больше здесь этого делать. Не думай, что ты умнее тех, кто дает тебе знания. Тогда, если ты не думаешь, тогда делай то, что тебе говорят, а не то, что ты хочешь. Да? Писать, как вот, допустим, с 7 до 8, я вот час занимаюсь этим, да, там час этим. Там, мы будем что-то давать лекции. То есть будет меньше свободного времени, будет больше лекционных. Сейчас здесь господин Бахтон. Пожалуйста, можешь так писать, как угодно. Можешь просто произвольно писать, сколько ты хочешь изучить. Есть разные стандарты внутренние. Нельзя искусственно сделать стандарты. Если человек действительно может так сделать, час этим, жесткое расписание все ставить, это самое лучшее вообще. Это значит, что он следует садхане. Называть садхана бхакти, всегда жить по расписанию. Да? Расскажите, пожалуйста, о ваших сверхъестественных службах. Ну, вот наша жизнь. Что-то надо понять тогда, что такое служба. Что такое служба? Зачем она нужна? Что такое служба? Нет. Это получение счастья от Бога. Насколько важно быть счастливым? Если вы не проводите службу, вам никуда ниоткуда счастье брать. Откуда вам его брать? Вы сами себе его не можете выработать. Счастье приходит в Кали-Югу только из совместного воспевания. Когда приходите, начинайте вместе петь Хари Кришна, вы становитесь счастливыми. Все. Мы видели это в Майпуре. Да, преданные просто сидят, мантру повторяют поодиночке, они все несчастны. Как только они встают, начинают петь, все становятся счастливыми, они активными, и это счастье хватает на весь день. В этом смысл службы. Делать человека счастливыми, и все. Это получение счастья от Бога. Служба, вот и все. Но поклоняетесь Богу, Бог делает вас счастливыми. Этот процесс необходим каждый день в жизни. Я получаю счастье от воспевания. Это не значит, что и мне не обязательно службу проводить. Я буду тоже в храм, когда будет храм у нас, я буду ходить на службу. Но я несчастный, понимаете? Поэтому для меня это не является таким вот обязательным процессом, как для вас. Вы на джапе спите. Вы не можете сейчас быть счастливыми от джапы. Поэтому вам надо обязательно службу проводить. Потому что когда вы вместе поете, вы таким образом через эмоции получаете энергию счастья, идущую от Бога. А джапа для вас это аскеза. Когда человек в джапе может испытывать счастье, ему не обязательно уже службу проводить. Но он все равно должен это делать, для того, чтобы показать пример другим. Госвами Махарадж не обязательно будет приходить на службы. Он так в экстазе. Но вам надо это делать обязательно. Потому что вы не в экстазе. Я вижу, что вы не в экстазе. Вы все замученные. 2 недели свободного времени. У меня даже 3 часов нет в неделю свободного времени. Не то, что 2 недели. А если бы было, я просто сдох. У меня было 10 дней свободного времени. 6 часов воспевания, 2 часа лекции. Купание в Ганге. Вот такая программа. 9-10 часов непрерывного преданного служения. Вот это отдых, да, Миндапати? Это отдых настоящий. Я чувствую себя очень отдохнувшим. Очень. Почему? Потому что я занимался тем, чем надо все это время. У вас тоже было 10 дней. И вы не чувствуете себя отдохнувшим, вы чувствуете себя потерянными, уставшими, несчастными, обиженными. Ваш ум заторможен, ваши чувства не удовлетворены. Сама перспектива, что вам надо опять работать, идти и жить активной жизнью, она для вас удручающая. Вы чувствуете себя несчастными, вам хочется дальше куда-то смыться. Результат вашей жизни двухнедельный. Какие еще вопросы? Понимаешь, Жень, здесь не вопрос стоит понимания важности. А когда люди собираются, когда люди начинают получать образование духовное, они должны, их должны заставлять просто что-то делать. И все. Когда в Делийский храм приехали, там гостиница есть при храме, там есть расписание, там написано: «Вы обязаны приходить на Мангаларати и Гуру Пуджу». Обязаны. Это люди, которые там приезжают, там лайк-мемберы всякие, посетить храм. Им написано: вы не имеете права здесь жить, если вы не будете ходить на Мангаларати и на Гуру Пуджу. Все. Никаких сентиментов. Называется ашрам. Называется ашрам, да. У них называется не гест-хаус, а гест-ашрам. Когда люди только начинают заниматься духовной практикой, здесь не стоит вопрос понимания. Здесь есть только одно насилие. И оно приносит много счастья. Я когда приехал в Сухарево, там было строгое расписание. То есть я не имел права лежать. То есть преданные все вставали в 4 утра, включали свет, начинали ходить. Я не имел права вставать позже. Даже мне было стыдно и тошно лежать одному, потому что все уже встали. Мне было очень стыдно. Я вставал вместе со всеми из стыда. Здесь не было вопроса вкуса, это был вопрос стыда. То же самое, когда все ложились спать, мне было неудобно ложиться позже, потому что им мешал. Я тихонько заходил и ложился вместе со всеми. Потом я вставал вместе со всеми, это был вопрос стыда, это не был вопрос моего желания или чего-то другого. Я жил просто потому так, потому что так положено жить, я был в полном экстазе. Почему? Потому что я попал в эту среду очень сильную. Тогда была очень сильная атмосфера садханы. В те времена было много фанатизма, но было также много и счастья. Почему? Потому что не было вариантов. Уму не было возможности жить по-другому. Потому что было насилие, была основа жизни. Прасад был очень тяжелым и сухим. Видури, когда задали вопрос: можно немножко больше масла? Он говорит: будет вам масло котлами. Горячими. И все сразу отказались от этой идеи. И все были счастливы, все были в экстазе. Все переваривалось. Я помню, я ел вообще непонятно что. И все переваривалось. Почему? Потому что все были в экстазе. Жизнь была активная, сильная, нацеленная. Не было свободного времени совсем. После этого прошло 10 лет. 10 лет. Я по-разному пытался сделать ашрам. Теперь я понял, это самый лучший вариант. Насилие – это самый лучший вариант сделать всех в экстазе в ашраме. Самый лучший вариант. Нет лучшего варианта. Почему? Потому что, когда человек не может жить правильно, его надо заставить жить правильно, и все. И он становится счастливым, потому что его заставили. Все. А так он будет мучиться. Его будет к Йогананде тянуть, Шивананде, там еще какой-нибудь Ананде. Ананда означает балдеж. И хочется балдеть, всегда к Ананде тянется человек. Означает имперсонализм. Балдеж означает имперсонализм. Бхакти – совсем другой вид жизни. Бхакти означает насилие в данном случае. Я заметил, что брахмачари в Майпуре, они всегда бегают, они не ходят. Я не видел, чтобы они ходили вообще. Я никогда не видел, чтобы вы бегали. Но я никогда не видел, чтобы они ходили. Они всегда бегут и всегда довольны. У них вот такие лица счастливые. Они бегут, что-то делают, бегом. Как они? Вот так вот. Невозможно увидеть, что происходит. Так. Питаются. И они в экстазе полном. Это называется брахмачарь. Попробуй не метайся. Там старшие. Я видел так же, как там старшие себя ведут. Вот так вот и все. Это духовная жизнь. Понимаете? Духовная жизнь настоящая означает, нет шансов тамагунить, нет шансов просто, не дают возможности. И тогда счастье приходит в жизнь сразу. Потому что никто не дает шансов. У вас будет такой ашрам здесь. Не здесь, а там. Там будет все больше строже и строже. Там будет все больше счастья и все строже и строже. Будет алтарная комната, вам будет много милости. Дважды рожденные будут готовить вам просад. Инициированные, преданные. Дважды рожден, дважды инициированные. Брахманы будут вам готовить. Я найду хороших брахманов. Но это не значит, что вы будете балдеть еще больше. Нет, вы будете учиться испытывать счастье по-другому. Как надо человеку испытывать счастье. Вы так будете учиться. Сразу здоровье больше станет. Потому что от тамаса все болезни идут. Откуда все вот это растет, вот это все вот. Вот эти вот. Тебе сколько лет? 25 сидишь. Почему? Потому что очень напряженная тема. Откуда это напряжение идет? От желания наслаждаться. Смотри, мне 45, я на 20 лет тебя старше. Да не надо с ним бороться, надо просто служить всем. Это бестолковое занятие с ним бороться. Ты не можешь победить свою карму. Ты не можешь победить свою карму. Если бы ты победил, ты бы там уже победил. Но ты не можешь ее победить. Ты не можешь победить. Ты не можешь бороться. Человек вообще со смертельной болезнью к нам пришел. И что он все время делал? Делал то, что мешает ему лечиться. Он постоянно не носил камни, постоянно куда-то сматывался, постоянно еще что-то делал. Все, что мешает ему лечиться. Сейчас мы его победили, заставили носить камни, болезнь уходит, все. Человек должен научиться служить, и тогда он избавляется от болезни. Это простой и самый эффективный метод быть здоровым. Постоянно находиться в служении. Сразу все проходит, легче становится жить. Нет смысла бороться со своими болезнями, это не помогает. Просто служить, находиться в служении, заботиться о всех, думать об других. Сразу другая энергия по телу идет, сразу легче становится, все, болезнь проходит, карма проходит. Чем больше внимания на себя, хочу то, хочу камни, хочу все, хочу побольше внимания, хорошо, но это не помогает. Если я чувствую, Я на первый план стараюсь служение. Какой чудесный день, ля-ля, какой чудесный пень, ля-ля, какой чудесный я и песенка моя. Начало мультфильма. Потом... Какой чудесный день, ля-ля, работать мне не лень, ля-ля. Какой чудесный я, такой, и все мои друзья. Мультфильм был такой, понимаешь, я. Мантра, вон тоже пришел с мантрой с этой. Я. Это мантра сначала, когда человек рождается, у него это внутри звучит. Я. Я чувствую, я понимаю, я знаю. Никому не нужно это твое «я». Твой опыт является причиной твоего рабства сейчас, твой личный опыт. То, что ты знаешь и чувствуешь, является причиной твоего рабства. Но у меня есть опыт людей, которых я видел, которые ко мне приходили. Когда ко мне пришел Махатедж, он принес с собой костюмчик один, Итхоти, в одном виде, в одном экземпляре. Одежду вайшнавскую и костюм вайшнав в одном экземпляре. Он был со мной 5 лет. Уже был другой костюм, другой тхоти. Но когда он ушел от меня, он ушел с одним тхоти и с одним костюмом. С чем пришел, с тем ушел. Все носили камни. Я ставил камни, когда человек уже долго живет в ашраме, чтобы он не пытался гордиться собой. Все носили камни, но кроме Махатеджа. Он не надел себе камни никогда, не поставил, потому что он сказал, если мне положено быть здоровым, я буду здоровым с помощью служения. И он был здоровым с помощью служения, он был очень здоровым, потому что он постоянно всем служил. Человек получает здоровье или от того, что он тянет на себя постоянно, или от того, что он служит. И то, и другое дает здоровье, только эти два вида здоровья дают разный результат. Я. У тебя есть опыт, это факт. Но этот опыт тебе не поможет. Мы Махараджу Госвами поставили камни. Как только ему стало легче, он их сразу снял. Почему? Потому что он сказал, мне стало легче. Мне больше не нужно носить камни. Так живут духовные учителя, им ничего не надо от этого мира. Но люди жадные, они постоянно требуют себе внимания, заботы и все прочее. И они недостойны этого. Жадность означает недостоин человек. Мне больше нравится настроение в этой связи Чингиза, который не хотел камни, потому что он чувствует себя недостойным. Мы силком ему подобрали, это мне больше нравится, чем когда приходит брахмачари, я хочу мне то, все, я, мне. В каком настроении нахожусь? Ты сейчас обижен на меня? Я тебе говорю, ты обиделся. Почему ты обиделся? Объясни себе это. Объясни себе это, почему ты на меня обиделся? Мне тоже было стыдно надевать камень, так как я и недостоин этого. Если ты недостоин, тогда будь счастлив, а не обижайся. Почему ты сейчас на меня обиделся? Потому что ты эгоистичный человек. Поэтому ты, да, и поэтому ты обиделся на меня. Так признайся себе в этом и не обижайся. Я живу ради вас, а ты живешь ради себя. В этом заключается разница между мной и тобой. Поэтому ты не должен на меня обижаться, если я на тебя ругаю. Но ты обиделся на меня. Почему? Потому что ты недостоин. В этом заключается твоя проблема. Ты недостоин здесь быть пока еще. Недостоин. В этом твоя. Поэтому я тебя долго не брал, потому что я знал, что ты себя так будешь вести. И это видел. Подумай об этом. Тебе сразу станет легче. Это старшие решают, кому ставить камни, кому нет. Человек не должен сам подходить и это спрашивать. Доказывая, что он от этого быстрее вылечится. Нам не надо, чтобы ты быстрее вылечился. Нам надо, чтобы ты просветлел. Здоровье не всегда помогает человеку просветлеть. Иногда болезнь помогает. Когда пришел на Сухарева, приехал, я говорю, я хочу лечить преданных. Он Абидуру смотрел, посмотрел на меня, сказал, а ты подумай, нужно ли их лечить. Я говорю, разве не нужно? Он говорит, кого-то, может, нужно, кто загибается. А остальных не нужно, потому что когда человек болеет, он от этого становится лучше. Садхана у него улучшается, он начинает поститься, он пытается сам себе помочь, и тогда человек возвышается, он становится сильнее. Болезнь делает человека сильнее, она возвышает его, очищает. Это не то, что ненужная вещь какая-то, это нужная вещь. Он говорит, я поэтому не разрешаю тебе просто так преданных лечить. Я буду сам решать, кого ты будешь лечить, а кого нет. Не все могут к тебе прийти за лечением. Кто-то должен болеть. Не факт, что человек должен обязательно быть здоровым. Я не лежал в постели, когда я заболел. Мне было 37,5. Вриндапати видел, в каком был состоянии. Меня шатало, но я читал джапу. Ты бы не читал так джапу, ты бы пошел отдыхать. Почему? Потому что ты привязан к своему телу очень сильно. В этом заключается разница. Когда человек привязан к телу, он не может быть здоровым. Тело постоянно тянет на себя. У меня есть несколько пациентов, которых я вышвырнул, я не дал им лечиться. Они постоянно приходят и требуют еще лечения, еще. Это бесконечный процесс. Они ноют, постоянно болеют. Почему? Потому что они сильно привязаны к телу. Я им сказал, все, я тебя больше лечить не буду. Камни давай назад, деньги возвращай, пинка под зад, все, до свидания. Почему? Потому что человек получает камни, получает милость, но эта милость для него становится основой жизни. Он привязывается к ней, начинает требовать себе больше и больше внимания. Результат – неправильное отношение к лечению. Лечить можно только тех, кто достоин милости. Достоин означает сам работать над собой, сам смирение проявляет. Чем больше человек недостоин, тем больше он обижается. Те люди, которые недостойны, они приходят, сначала лечатся, мы даем им милость, потом они в обиженном состоянии уходят от нас еще. Они очень недовольны и уходят. Почему? Потому что они недостойны лечения. Ты позволяешь себе спорить со мной, господин, хотя ты живешь полностью на моей карме сейчас. Это все равно, что грыть сук, на котором ты сидишь. Это смешно. Ты споришь со мной, не понимая, что если ты сейчас будешь настроен критически по отношению ко мне, это уничтожит всю твою судьбу. Как же ты можешь спорить с тем, кто дает тебе возможность быть счастливым? Бестолковый ты человек. Просто потому, что у тебя очень упрямый и сильный ум. Он заставляет тебя спорить и обижаться. Так победи же этот ум с помощью садханы, аскез, послушания, а не с помощью следования своим желаниям. Я ношу бороду, потому что я считаю, мне так лучше. Это означает ум? Это означает ум, но его надо победить. Именно для этого ты сюда приехал, чтобы его победить, а не для чего-то другого. Ум создает ситуацию, в которой человек живет. Ему кажется, что так лучше, это лучше. Мне лучше быть женой. Мне лучше то, мне лучше есть по вечерам. Это все означает ум. Ум отвечает за здоровье. Если человек, допустим, находится в определенном состоянии, ум создает среду. В какой-то момент в ашраме человек не может кушать то, что все едят. Почему? Потому что он не может жить в ашраме уже. У него вожделение, когда вожделение становится больше, человеку хочется более изысканной пищи, более индивидуальной и все прочее. Он начинает очень сильно беспокоиться о том, что он ест. Почему? Потому что вожделение становится больше, нет другой причины. Он уже не может жить в ашраме, есть, что все едят. Посмотрите, как вас кормят здесь. Ни в одном ашраме так никого не кормят никогда. Почему? Потому что мы пытаемся подстроиться под вас. Вы еще не достойны жить в ашраме. Я создаю поблажки определенные. Я даю вам очень изысканный просад. Но это не значит, что это так надо. Что это так правильно. Это просто поблажки. Это поблажки вашим чувствам, чтобы вы не совсем чувствовали себя здесь ущемленными. Хотя на самом деле в ашраме брахмачари не должен есть сладкого вообще. Он не должен переедать вообще. Он должен питаться только один раз в день. Такие стандарты настоящей жизни брахмачари ашрамы. Такие брахмачари счастливые. Я питаюсь только один раз в день. Вечером я просто ем фруктов чуть-чуть и все. Не фруктов с орехами, не фруктов там еще с чем-то, с сыром, с творогом там. Просто фруктов и все. 2-3 фрукта и все. Я счастлив. Но вы хотите жрать постоянно. Почему? Потому что язык у вас висит. Вы живете на его поводу. Шримад-Бхагаватам там написано, когда человек отвисает язык у него, он постоянно думает о еде, у него слюна течет. Это значит, что следующий момент будет, это то, что он будет наполнять свой бели как можно больше, у него будет просто как футбольный мячик, а дальше энергия пойдет вниз, и у него как футбольный мячик будет половой член уже. И он будет постоянно терять семя, у него вся энергия будет выходить, он будет слабеть. Несмотря на то, что он много ест, наслаждает себя, он будет все слабее и слабее. Эта слабость приведет к болезням. Поэтому человек должен ограничить, контролировать язык, потом сразу будет возможность меньше кушать, и половая энергия остынет. Человек будет спокойнее в этом плане. Таков путь самоконтроля. Очень простой метод. Но все это возможно только когда человек находится на стороне служения. Настроение служения означает не то, что мне хочется, а то, что хочется другим. Мы когда в Майпур приехали, нам повезло, и один очень возвышенный преданный читал лекции. Он живет во Вриндаване, Данурдара с вами. И все лекции подряд он говорил только об одном. Вот все лекции, нить, вот золотая нить всех лекций была, заключалась она в том, что человек не может воспевать святое имя правильно, испытывать счастье от духовной жизни, если он не настроен служить другим, относиться к другим правильно, и он говорил о чувстве благодарности. Он каждую лекцию говорил о чувстве благодарности, он говорил о том, что для того, чтобы получить милость, есть одно очень простое правило. Надо поставить старшего очень высоко в своем сознании, а себя очень низко. И вот этот промежуток, вот эта разница, это и означает то, что заполнится милостью. Он приводил пример ребенка, что есть два вида детей, допустим. Одному ребенку отец может весь мир подарить, Весь мир может подарить, но так как отец, ребенок его не уважает, этому ребенку покажется, что ему дали мало. И он будет злиться, ему будет хотеться еще больше. Другой вариант, когда ребенок очень сильно низко себя ценит, отец может подойти и просто по головке его погладить, и он будет целый год думать, мой отец погладил меня по головке, он будет очень счастлив от этого. Таким образом мы видим, один отец дает все, но так как человек неблагодарен, он ничего не получает в результате, у него нет никакой милости. Другой ребенок очень смиренно относится к старшим, очень благодарен, он тогда чувствует милость постоянно, и он в этой милости купается, он находится в экстазе. Именно так надо повторять святые имена Бога. Надо постоянно с благодарностью чувствовать старших и чувствовать Кришну перед собой. И эта благодарность дает возможность быть в экстазе постоянно. Именно так я и делаю. Я чувствую, что это работает очень сильно. Я постоянно в экстазе от Госвами Махараджа, Шрилы Прабхупады, своего духовного учителя, я постоянно им поклоняюсь, кланяюсь, что они дали мне возможность воспевать святые имена. Я в экстазе от воспевания. Экстаз сразу приходит, как только ты входишь в это состояние. Чувство благодарности – это основа духовной жизни. И смирение. Но человек не может в таком настроении находиться, если он не понимает, что такое служение. Махарадж говорил, что воспевать джапу можно только в настроении служения. Служение означает, есть два варианта жить. Первый вариант – я центр Вселенной, и удовлетворяя себя, я буду счастливым. Мое понимание вещей правильное, остальное, может быть, я подумаю. Я центр Вселенной, одно понимание вещей. Второе понимание вещей – другие люди являются центром Вселенной, и если я им служу, тогда я счастлив. А мое понимание вещей самое неправильное и отвратительное. Когда человек находится в таком настроении служения, забота об окружающих людях, поклонение им, он, несомненно, становится счастливым немедленно. Но не думайте, что я должен перед вами ползать на коленях. Мое поклонение не в этом заключается. Я поклоняюсь вашему высшему началу тайком в своем сердце. Вы об этом не узнаете. Но я буду вас ругать. Почему? Потому что в этом заключается мое служение вам. Я вам говорю правду. И эта правда вам сделает счастье, принесет. Вы будете счастливыми. И вы тоже придет время, будете младшим говорить правду. И это хорошо. Просто надо это сделать с добрым сердцем. Сердце внутри, в сердце должна быть любовь к человеку, а не злоба. Начните уважать друг друга. Начните уважать старших. Начните поклоняться Шриле Прабхупаде, святому имени. И тогда счастье больше будет в вашей жизни. Вы почувствуете экстаз. Станьте, сделайте центром своей жизни не себя, а других людей. И сразу же ваша жизнь наполнится счастьем. Я еду сегодня вечером, на самолет сажусь, вы пойдете домой отдыхать, а я поеду в аэропорт, потом на вокзал, потом полечу, потом прилечу, потом лягу спать. Я не высплюсь и пойду лекцию читать. Уже все запланировано так. Я не успею даже джапу прочитать. Но это экстаз. Я буду служить преданным там, потом людям там, потом там. И весь, все три дня будут наполнены служением. Чем будут наполнены ваши три дня, когда я уеду? Я знаю, чем, на букву Т. Тамасом. Подумайте об этом. Подумайте. Подумайте, как дальше жить вам. Чем закончится ваше образование, если вы будете дальше так жить? Подумайте об этом. Потому что образование же когда-то закончится, приходит время, человек не может дальше учиться, потому что Бог ему уже не дает такой возможности. Все, что происходит в этом мире, создает Бог. Когда Бог забирает у человека возможность учиться, он дает ему тетку. Эта тетка, она встает очень сильно в его жизни, он никуда от нее не может деться. Она вот так, хрясь, и все. И заканчивается его обучение на этом. Вам Бог дал тетку, нет? Нет еще. Учитесь. У вас есть время. Но оно ограничено. Знаете, что придет время, и вы не сможете дальше учиться. Это значит, что все, чему вы учились, то принесет вам счастье. Все, что вы не смогли себя победить, все это будет приносить вам страдания. Учеба означает жить не своими желаниями, а тем, что говорит Шримад-Бхагаватам, что говорят старшие, и быть в экстазе от этого. Это означает учеба, способность быть ученым человеком. Означает быть в экстазе от того, что говорят старшие, а не того, что считаешь сам. Это очень сложно достижимая вещь в жизни. Но это и есть учеба, это счастье настоящее. Потому что Бог не будет через ваш ум говорить, Он будет говорить только через старших. Так создана эта система. Эта система называется парампарами, варнашрама. Варнашрама означает, Бог дает себя, Он говорит, я защищаю, я туда энергию ввожу, я даю туда счастье, но только тем, кто следует. Кто не хочет следовать, пожалуйста, живи как хочешь, но счастье тебе давать уже не буду. Варнашрама означает, Бог сам дает счастье, там есть счастье. Можно ли в материальном мире жить счастливым? Бог говорит, да, можно. Но тебе надо строго следовать всем правилам, которые даются. И я тебе буду давать твою жизнь счастье, Господь говорит. Если ты уходишь от этих правил, счастье заканчивается. Даже в семейной жизни можно быть счастливым. Если ты строгим правилам следуешь в семейной жизни, у тебя наступает счастье сразу. У меня в 7-м доме стоит фига. Мой дом — это дом семьи, у меня там фига стоит. Так. Называется раху. Ну, то есть нет счастья в семейной жизни. Все. Но я счастлив в своей семейной жизни. Почему? Потому что мне ничего не надо от нее. Если я начинаю чего-то хотеть, жена меня душить сразу начинает. Так положено мне по судьбе. Но я никогда ничего не хочу, она счастлива, я счастлив. Все. Мы счастливы. Называют счастье в семейной жизни. Правила, выполнение правил определенных. Означает ничего не желать от близких, только служить им. Это правило и есть варнашрама. Ашрам означает, человек не живет для себя, только для других. Он не думает о своем здоровье, ни о чем не думает. Другие подумают о его здоровье. Да, Чингис начал загибаться, его вылечили. Он заразил 8 человек. Ничего страшного, все вылечились. Это называется ашрам. Все живут одной судьбой, нет проблем. Таким образом, когда Чингис заболел, и потом все вылечились, тем самым Господь показал, что вы идете правильной дорогой. Здесь нет смерти, здесь есть жизнь. Вы на своем примере почувствовали, как действуют камни. Так ведь? Когда вы заболели, вы чувствовали это, силу, так? Что они вылечили вас, камни. Значит, есть сила в этом во всем. Вы почувствовали метод. Если кто-то вам скажет, это не работает, вы скажете, нет, извините. Это работает. Потому что я спасся от смерти в результате этого метода. Это работает. Так? Поэтому Господь все это так устроил. Не давал Чингизу знания, что надо камни носить. Чтобы вы кто-то заболели, почувствовали что-то. В ашраме все происходит по воле Бога. Он все делает как надо, понимаете? Создает ситуации разные. Кто-то должен болеть, кто-то должен быть здоровым. Мы не решаем, что мы должны. Это не значит, что ты сейчас сбросишь с себя камни. Скажешь, все, я недостоин, не буду носить. Опять я означает. Понимаешь? Ваш человек не думает я. Он просто делает как положено, все. Сразу счастье приходит. Потому что Господь этого хочет. Вы отдохнули? За 2 недели, нет? Отдохнули? Ну все, теперь надо стать счастливыми. Понятно? Какие еще вопросы? Ну? Йогой для здоровья можно чем заниматься? Нет. Никогда человек не должен заниматься йогой для здоровья. Йогой можно заниматься только для преданного служения. Включайте голос Шрилы Прабхупады и начинайте концентрироваться. Вы заметите, что когда вы делаете упражнения, голос сильнее входит внутрь, потому что концентрация внимания во время этих упражнений сильно возрастает. И вы заметите, что вы можете, делая эти упражнения, очень глубже понять, настроиться на Шрилу Прабхупаду. И когда вы будете так делать, у вас вот эта йога, когда вы эти упражнения будете делать таким образом, у вас тонкое тело разума, йога будет восстанавливать. Для чего нужна йога? Чтобы определенное усилие было направлено в нужном направлении и что-то делалось с телом. Эти упражнения, они очищают каналы тонкие, понимаете? Есть каналы ума, есть каналы разума. Когда человек настраивается на голос гуру во время йоги, то его каналы разума восстанавливаются. И они дают здоровье человеку в результате. Никогда человек не должен думать, что я делаю для своего здоровья йогу. Я делаю как служение старшим. И это поклонение, метод поклонения старшим. Сурья Намаскар, допустим, это не метод. Некоторые думают, что это гимнастика. Нет, это способ поклонения солнцу старшему. Надо понять систему. Когда ты понял, у тебя все получается. Я уже 20 лет йогой занимаюсь. Я знаю, что это такое. Все, кто там семинары дают, они могут не знать. Но я точно знаю, что это такое. Это метод поклонения, воссоздания, восстановления тонкого тела разума. Когда ты думаешь о старшем, о Шриле Прабхупаде во время йоги, все, тебе йога обеспечена хорошая. Даже упражнения по-другому делаться начинают. Они делаются правильно, выжидаются сколько надо. Когда начинаешь для себя делать, все наоборот получается. Их не хочется делать вообще. Когда ты делаешь для Шрилы Прабхупады, тебе хочется каждый день йогу делать. Тебе нравится это делать. Это хорошо, но надо еще и настраиваться правильно. Надо включать голос и слушать его. Все понятно? Харе Кришна. Гуру Нитай Ки Джай.